Насколько возможно, он подготовился к визиту, и Люка был нужен ему не потому, что помощь бригадира могла понадобиться, а для того, чтобы придать их разговору официальный характер. Может быть, просто он хотел доказать самому себе, что отправляется на Авеню Карно как комиссар уголовной полиции, а вовсе не как человек, проявляющий интерес к Гуэну. За ужином он немного выпил. Когда официант подошел к нему узнать, будет ли комиссар заказывать спиртное, он потребовал принести старой бургундской виноградной водки и позже, сидя в машине, почувствовал, как по всему телу разливается приятное тепло. Авеню Карно была тихой и пустынной, из окон квартир на улице струился мягкий свет. Когда он вошел в подъезд, то понял, почему консьержка смотрит на него сукоризной. Вдвоем с Люка они вошли в лифт. Вокруг стояла тишина. Дом хранил свои тайны. В 8:40 Мегре потянул за медный полированный рычаг, приводивший в действие электрический звонок. В квартире послышались шаги. Горничная оказалась молодой, симпатичной, в кокетливом фартуке поверх черного форменного платья. Она открыла им дверь и пригласила войти. «Если господа желают раздеться...» Он задал себе вопрос, примет ли их Гуэн в гостиной, расположенной в семейной части квартиры, пока он не мог ответить. Горничная повесила их верхнюю одежду в шкаф и исчезла, оставив гостей одних в прихожей. Она не вернулась обратно, зато сам Гуэн не замедлил появиться в коридоре, и теперь он показался Мегре еще более высоким и тощим. Бросив взгляд в сторону визитеров, он пробормотал: «Прошу вас пройти со мной», и повел их по коридору в библиотеку. Стены здесь почти до потолка были закрыты книгами в переплетах. С потолка лился мягкий свет, ярко горели поленья в камине, который был здесь гораздо шире, чем в квартире Люсиль Деко. «Присаживайтесь». Указав гостям на кресло, профессор сел в одно из них, пока все было не в счет. Они с Гуэном еще не успели рассмотреть друг друга. Люка, который чувствовал себя лишним, испытывал мало радости, поджав ноги в чересчур глубоком кресле, которое к тому же стояло слишком близко к огню. — Я ожидал, что вы придете один. Мегре представил своего сотрудника. — Я привел с собой бригадира Люка, он будет записывать за нами. В этот миг их взгляды впервые встретились, и Мегре прочитал в глазах профессора какое-то неодобрение. А может быть, хотя он не был в этом уверен, некоторое разочарование. Трудно сказать, почему. Но внешне Гуэн выглядел весьма заурядно. В оперном театре среди певцов, в особенности среди басов, встречаются вот такие типы — высокие, костлявые, с выразительными чертами лица и запавшими глазами. А глаза у профессора были небольшие, светлые, без особого блеска, это придавало его взгляду необычайную тяжесть. Мегре готов был поклясться, что в то время, пока он сидел напротив, Гуэн смотрел на него с таким же интересом, с каким он сам изучал сейчас будущего собеседника. И он тоже счел его слишком заурядным, сравнивая с образом, сложившимся в его представлении. Люка извлек из кармана карандаш и записную книжку, и это придало ему уверенность. Еще не было ясно, какой оборот примет беседа, и Мегре решил ожидающе молчать. — Вы не думаете, господин Мегре, что было бы гораздо рациональнее, если бы вы непосредственно обратились ко мне, а не терзали бедную девочку? Он держался естественно и говорил несколько монотонным голосом, как если бы обсуждали самые обычные вещи. — Вы так называете мадемуазель Дако? Она не показалась мне растерянной и смущенной. Полагаю, что сразу же после моего ухода она позвонила вам по телефону, чтобы ввести вас в курс дела. Она повторила мне все ваши вопросы и свои ответы. Она вообразила, что это имеет значение. Женщины любят преувеличивать, чтобы лишний раз убедиться в собственной значимости. — Люсиль Деко — ваша ближайшая сотрудница, доверенное лицо, не так ли? — Она моя ассистентка. — Но вы используете ее в качестве секретаря? — Именно так. Более того, она вам должна была сообщить, что сопровождает меня везде, куда бы я ни поехал, это создает у нее впечатление, что она играет важную роль в моей жизни.